Вторая. Знакомство с Достоевским, замужество. Глава первая. 3 октября 1866 года, около 7 часов вечера, я по обыкновению пришла в 6-ю мужскую гимназию, где преподаватель стенографии Ольхин читал свою лекцию. Она еще не началась, поджидали опоздавших. Я села на свое обычное место и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошел Ольхин и, сев рядом на скамейку, сказал: «Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя». «Очень хочу», — ответила я, — «давно мечтаю о возможности работать. Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие». Ольхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большей скорости письма, чем та, какую я владею. «У кого же предполагается стенографическая работа?» – заинтересовалась я. «У писателя Достоевского. Он теперь занят новым романом и намерен писать его при помощи стенографа. Достоевский думает, что в романе будет около 7 печатных листов большого формата и предлагает за весь труд 50 рублей». Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства. Он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над записками из «Мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала. Ольхин передал мне небольшую, в четверо сложенную бумажку, на которой было написано: «Столярный переулок, угол Мещанской, дом Алонкина, квартира 13, спросить Достоевского», и сказал: «Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра, в 11:30, ни раньше, ни позже, как он мне сам сегодня назначил». Тут же Ольхин высказал мне свое мнение о Достоевском, о чем упомяну при дальнейшем рассказе. Ольхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала. Я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществилась. Я получила работу. Если уж Ольхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу, значит, это правда, иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу, могу зарабатывать своим трудом деньги, становлюсь независимой. А идея независимости для меня, девушки 60-х годов, была самой дорогой идеей. Но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем. Вернувшись домой, я обо всем подробно рассказала моей матери. Она тоже была чрезвычайно довольна моей удачей. От радости и волнения я почти всю ночь не спала и все представляла себе Достоевского. Считая его современником моего отца, я полагала, что он уже очень пожилой человек. Он рисовался мне то толстым и лысым стариком, то высоким и худым, но непременно суровым и хмурым, каким нашел его Ольхин. Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное мною слово. Смущала меня также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами, с которыми и говорить-то следовало особенным образом. Вспоминая те времена, вижу, каким малым ребенком была я тогда, несмотря на мои 20 лет. Глава 2.